Глава 22. Великое Московское княжество, Москва, Кремлевский дворец. Император принимал меня в том же зале, что и в прошлый раз. Все было в точности так же, за исключением того, что на этот раз Николай Александрович Романов был не в обычном костюме, а в мундире. Поверх него была перевязана голубая Андреевская орденская лента. В остальном император был все тот же. Стремителен в движениях, никакой усталости на лице, и мне показалось, даже глаза горят ярче прежнего. Он подошел ко мне, похлопал по плечу и улыбнулся. «Рад вас видеть, молодой человек, присаживайтесь». Должен сказать, что когда тебя вот так запросто приветствует царственная особа, это приятно. Когда тебе улыбаются вполне искренней улыбкой, это приятно вдвойне. Вот меню на этот раз было другим. Вместо плова с раками нам подали мясо, а на десерт были запеченные яблоки. Меня это вполне устроило, тем более, что я не наедаться сюда приехал. «Рассказывайте, виконт, как вам нравится Москва? Не надоела еще столичная жизнь?» «Спасибо, ваше императорское величество, все прекрасно. В последнее время я, наконец, стал наслаждаться жизнью в полной мере. Служба, личные дела. Я доволен своим образом жизни». «Даже когда происходит покушение на вашу жизнь?» — вопросительно приподнял бровь Николай. «Нет, ну, это частный случай. Такое произошло в первый раз и, надеюсь, последний раз». «Вы так думаете?» «Я бы на вашем месте не был в этом так уверен». «Почему вы так говорите?» «Ну а как иначе?» — пожал плечами император. «Вы ведь не собираетесь останавливаться на достигнутом, верно? Я сейчас говорю про ваши успехи в деловой сфере». «Вы правы, не собираюсь, ваше императорское величество». Я позволил себе усмехнуться. «Я привык доводить начатые дела до конца». «Хорошая привычка», — одобрительно кивнул Николай. «А если так, то я предполагаю, что вам необходимо заботиться о собственной безопасности самым тщательным образом. Я слышал о ваших последних приобретениях, и должен сказать, что компания «Ермолов и партнеры» довольно успешно ведет свои дела. Могу вас с этим поздравить». «Спасибо, ваше императорское величество». «Ерунда», — отмахнулся от моей благодарности император, «тем более, что это правда. Я знаю Унковского, так что даже удивлен, как он так быстро расстался со своим имуществом. Маркиз очень прижимистый мужчина». «Я ему сделал предложение, от которого он не смог отказаться», — ответил я. «Пришлось попотеть». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Николай. «Но я рад за вас. Мне всегда нравились предприимчивые молодые люди, а учитывая ваш возраст, остается только констатировать факт. Вы подаете отличный пример нашему юному дворянству. Между прочим, я довольно часто говорю о ваших успехах с молодыми ребятами, которые только пытаются делать робкие шаги в деловом мире». «Вы делаете мне честь. Ну а что сказать, мне и в самом деле приятно». «Разумеется, но вы это заслужили, так что похвала не на пустом месте. К тому же мне и самому приятно, когда богатствами нашей могучей империи владеют достойные люди, а не всякие выскочки или заблюды». Я не стал комментировать. Николай немного помолчал, прожевал несколько кусков мяса, запил их соком и продолжил. «Вот поэтому я и говорю, чаще оглядывайтесь и не забывайте о собственной безопасности. Среди наших акул хватает тех, кто может не разделять ваших взглядов». «Обязательно прислушаюсь к совету, ваше императорское величество». «Вот и хорошо», — улыбнулся он. «Теперь давайте поговорим о ваших ратных подвигах. Мне Гринёв уже все уши прожужжал, нахваливая вас. Говорит, что если бы не вы, то наши успехи в борьбе с этой проклятой нечистью не были бы так значительны. Думаю, он немного преувеличивает. Я ведь не один туда хожу. Само собой, но лишняя скромность не делает вам чести. В последнем походе вы проявили себя с самой лучшей стороны. Департамент дал мне возможность ознакомиться с отчетом, так что я знаю, о чем говорю. Император отодвинул тарелку с мясом и посмотрел мне в глаза. Вы молодец, Владимир Михайлович, и я рад, что не ошибся в вас. Благодарю, Николай Александрович. Кстати, я хотел сказать спасибо за мое обучение у Тимура Яромировича Таширова. Это ведь вы об этом позаботились, а не Гринёв. Мне это ничего не стоило, — он вновь улыбнулся. К тому же я ведь это делаю не столько ради вас, сколько для пользы империи. Вы ведь мироходец, а значит, служите Отечеству. Поэтому, вкладывая в вас силы и новые ранги, я забочусь и о безопасности всей Российской империи. Ну и, разумеется, о своей безопасности в том числе. Вот что мне нравилось в нем, так это то, что он не пытался юлить. Само собой, я и сам понимал, для чего он это делает, но умение прямо говорить о своих личных выгодах не всякому дано. Тем не менее, хочу сказать вам спасибо. Я бы продолжал оставаться мироходцем и без новых рангов, а так мои шансы успешно дослужиться до самых вершин резко возрастают. Тут вы правы, Виконт, не могу с вами не согласиться. Кстати, о вашем желании дослужиться до самых вершин. Николай Александрович сделал многозначительную паузу и приступил к яблоку. Видимо, он хотел, чтобы я прочувствовал важность этого момента. Что же, ему это вполне удалось. Я и в самом деле был заинтригован. «Могу вас поздравить с очередным повышением. Начиная с сегодняшнего дня, вы юнкер. Соответствующий указ я уже подписал, так что поздравляю». Приятная новость, нечего сказать. Теперь я получил право на свою первую серебряную нашивку. С бронзовыми мы покончили. Выходит, у меня появился отличный повод кое-что отметить сегодня вечером. «Служу Отечеству, ваше императорское величество», — сказал я и попытался встать, но император жестом усадил меня обратно. «Вставать не обязательно», — сказал он. «Кстати, повышение будет дополнено еще одной наградой, Виконт. Я думаю, вам будет приятно повесить на грудь крест второго класса за боевые заслуги перед Отечеством». «Да, Николай Александрович, мне будет очень приятно». «Ого, такими темпами скоро полным кавалером стану. Осталось только крест первого класса получить, тот, который с бриллиантами, и, можно сказать, вопрос закрыт. Получается, у меня сразу два повода для торжественного вечера. Теперь точно придется шампанское покупать». «Поначалу я хотел вам вручить его после прошлой операции, но решил немного подождать, чтобы совместить с повышением звания». «Над чем задумались, Виконт?» «Размышляю, какое шампанское сегодня купить. Не смог я сдержать улыбку». «Здесь я вам не советчик, больше предпочитаю коньяк. Но вот за желание отпраздновать — хвалю. Служба — дело нужное, но отдыхать тоже необходимо. Кстати, насколько я знаю, вы большой поклонник хороших вечеринок, Виконт», — прищурился император. «Очень много молодежи любит посещать Сочи зимой, и вы, по моей информации, не стали исключением». «Не то чтобы я оказался там ради вечеринки». «Да-да, об этом мне тоже известно». Должен сказать, что вы пользуетесь большим успехом у столичных барышень, Владимир Михайлович. Да уж, похоже, император очень неплохо информирован. Насчет моих деловых успехов все знает, насчет девчонок тоже. Интересно, есть вещи, о которых ему про меня не докладывают? «Кстати, у вас очень хороший вкус, виконт», — подмигнул он. «Приятно, когда человек с молодых лет думает головой при своем выборе». «Ну, не то чтобы я думал головой, скорее так сложились обстоятельства, но об этом говорить Романову точно не стоит. Поэтому я решил вовсе ничего не говорить по данному поводу». «Только не вздумайте на меня обижаться. Поверьте, я владею этими вопросами не из праздного любопытства». «Обижаться на императора — это верх идиотизма», — сказал я. «Верно, и все же. Вы ведь хорошо выполняете свою работу и должны знать, что я тоже привык отдаваться своему делу целиком и полностью. Поэтому мне просто необходимо знать, какие одаренные могут вступить в брак», — он развел руками. «Думая о Российской империи и ее будущем, нельзя допускать, чтобы подобные вопросы шли самотеком. Надеюсь, вы меня понимаете». «Разумеется». «Понимаю, конечно. Выходит, Николай Александрович лично занимается вопросами селекции одаренных. Не то чтобы я сомневался, что все происходит именно так. В конце концов, в моем родном мире происходит то же самое. Но предполагать и знать наверняка — это совершенно разные вещи. Что сказать? Остается только порадоваться, что в случае моих дам ко мне никаких претензий нет». Больше мы ни о чем существенном не разговаривали. Император нашел для меня время, чтобы лично сообщить о повышении, и это было самым главным моментом встречи. Понятное дело, на прощание он пожелал мне успеха в будущем, сказал, что нас ждет много непростой работы и понадеялся на то, что это не последние мои награды. Само собой, я тоже искренне желал того же. Ну и кроме того, он дал мне понять две вещи. Первое. Я постоянно нахожусь во внимании его людей, поэтому он знает обо мне все или практически все. Второе. Учитывая данные приглашения, пока я нахожусь у него на очень хорошем счету, и это отлично. Теперь нужно сделать так, чтобы его впечатление обо мне не стало обманчивым. С этими мыслями я шел по коридорам Кремлевского дворца, вызывая заинтересованные и многозначительные взгляды дворян, которые встречались мне по пути. Как же меня раздражало подобное внимание, когда у всех в голове только мысли о том, кто я такой и что делаю во дворце. Да, совсем я отвык от этих придворных интриг и даже уже забыл, насколько не люблю всю эту возню. Похоже, мне от этого нигде не спрятаться. Великое княжество Московское, Москва, имение Игнатьевых. Верховцев смотрел на откинувшегося в кресле ворона и размышлял, по какому именно поводу он его пригласил в этот вечер к себе домой. На самом деле, ребус крайне сложный, так как поводов этих было хоть отбавляй. Вот, например, узнал, что Владимир Михайлович маркиза прибил. Хотя в тот момент, когда они разговаривали по телефону, Леониду Александровичу показалось, что он прекрасно знает о Теряеве. Может быть, по новым каким-то вопросам? О компании Ермолов и партнеры вся Москва уже гудит. Да что там Москва? Правильнее сказать, вся Российская империя. В конце концов, он перестал угадывать и просто решил ждать. Единственное, чего он опасался, так это того, что тема будет какая-нибудь крайне неприятная. Уж больно хмурился Яков Дмитриевич, когда на него смотрел. «Скажите, Леонид Александрович, — начал, наконец, разговор Ворон, — вам знаком Лев Сергеевич Новиков? Так вон оно что. Плохо дело, если Игнатьев решил побеседовать с ним насчет недавней поездки Соколова в Саратовское княжество. Неужели Владимир там все-таки наследил? Верховцев сделал над собой огромные усилия, чтобы никак не выдать своих переживаний по поводу вопроса Ворона. «Прямо сходу трудно сказать», — ответил он. «Хотя, погодите-ка, мне кажется, что когда я работал в тайной канцелярии, где-то слышал эту фамилию. Он не из наших?» Ворон внимательно посмотрел в глаза собеседнику, но тот выдержал его мрачный взгляд. «Совершенно верно, Леонид Александрович, он действительно из наших», — вздохнул глава тайной канцелярии. «И что-то мне подсказывает, что вам отлично об этом известно. Гораздо больше, чем вы хотите мне показать. Вы случайно не знаете, почему мне так кажется?» «Затрудняюсь с ответом», — соврал Верховцев и сделал вид, что смахивает с колена какую-то ворсинку. «Неужели? В таком случае давайте я попробую вам помочь». Игнатьев встал с кресла, взял один из стульев и поставил его напротив Леонида Александровича. «Для начала скажу, что недавно Новиков был убит в Саратове. Если сказать точнее, его сожгли в собственном автомобиле. Услышьте меня, виконт, не взорвали, не подожгли автомобиль или что-то такое, а просто испепелили». Некоторое время Верховцев и Игнатьев смотрели друг другу в глаза, а затем Ворон продолжил. «Вы понимаете, к чему я веду?» «Не дурак», — ответил Леонид Александрович. «Вы намекаете, что там поработали магией?» «Не намекаю, а говорю прямо. Мы уверены, что там поработали магией». «Яков Дмитриевич, мне отлично известно, что Соколов владеет даром огня. Вот только в Саратовском княжестве он не был. Не так давно он летал в Сочи смотреть гонку, это да, но не в Саратов». «Я прекрасно знаю, что он летал в Сочи, и даже знаю, зачем. Вся империя видела Василису Соловьеву в его жарких объятиях. Но я сейчас не об этом. У меня есть кое-какие факты, при сопоставлении которых появляются очень интересные вопросы. Господин Новиков вел дело против Софьи Николаевны Таганцевой. Она обвинялась в злоупотреблении. Впрочем, это не важно. Интересно другое. Таганцева была любовницей Соколова, когда парень обучался в Саратовской академии мироходцев». Ворон посмотрел на Верховцева, вздохнул и продолжил. «Я даже не спрашиваю вас, известно вам об этом или нет. Думаю, что известно. Пока просто перечислим имеющиеся факты. Первое. У Соколова раньше были отношения с Таганцевой. Второе. Новиков вел дело против нее. Третье. Теперь Новиков мертв, а все обвинения с нее сняты. При этом Льва Сергеевича испепелили огнем. Как вам это нравится?» «Действительно, странное стечение обстоятельств», — хмыкнул Леонид Александрович. «И я так думаю», — усмехнулся Ворон и наклонился чуть вперед, практически заглянув Верховцеву в глаза. «Еще более странными обстоятельства становятся после того, как мы узнаем, что в тот вечер из Саратова в Москву был заказан частный вертолет. Пассажир, между прочим, очень похож на Владимира Михайловича, а вертолет заказывал некто Владыкин». В комнате стало тихо. В том, что Яков Дмитриевич давно уже сделал свои выводы, Верховцев даже не сомневался. Какие именно выводы он сделал, тоже было вполне понятно. Все достаточно прозрачно. Поэтому он просто ждал развития ситуации, ведь почему-то Ворон не стал сразу же предъявлять обвинение. Да и Соколова пока никто арестовывать не приехал. «Как видите, оснований для того, чтобы дать ход делу, у меня хватает. Вот только я не намерен этого делать. Во всяком случае, пока не намерен. И знаете почему?» Ворон встал со стула, медленно вернулся в свое любимое кресло, уютно устроился там и улыбнулся виконту. «Дело в том, что господин Новиков был порядочной свиньей, и мне об этом хорошо известно. Я не из тех, кто считает, что своих нужно защищать во что бы то ни стало». Леонид Александрович еле сдержался, чтобы после этих слов не вздохнуть с облегчением. Ну и потом прямых улик у жандармерии и в самом деле нет, а догадки, как известно, к делу не пришьешь. Действовать нахрапом они не решаются. Соколов — дворянин, а потом он не тот, на кого можно давить без доказательств. Игнатьев скрестил пальцы на груди и прищурился. «Конечно, кое в чем мы могли бы им помочь, но не станем этого делать». «Рад, что вы приняли такое решение», — сказал Верховцев. «Я уверен, что Владимир Михайлович здесь совершенно ни при чем, но лишние хлопоты сейчас пошли бы ему во вред. У него так много дел по службе». «Вот и я так подумал», — хмыкнул Ворон. «Но насчет невиновности Соколова вы ему напомните лишний раз, что когда играешь в карты с огнем, то можно и обжечься. Пусть имеет это в виду». «Обязательно, ваше сиятельство. Я передам ему ваши слова». «Передайте». Яков Дмитриевич потянулся в кресле, и у него что-то отчетливо хрустнуло в спине. «Проклятая спина. Супруга говорит, нужно ходить в бассейн, а я все ленюсь. Скажите, виконт, как вам нравится плавание?» «Предпочитаю спортзал», — ответил Верховцев и одним глотком выпил свой кофе, который к этому времени стал совершенно холодным.